Но красиво дельце обделал. Но не в этом суть. Берете, предупреждаю, еще навалится на вас за меня, не в раз расхлебается. Характер-то у меня прежний. А не возьмете, двинемся мы с Еленой Викторовной чуть северо-восточнее. Там есть ученик, зовет. Я очень вам благодарен, что вы приехали в Унтянск. Негромко, как бы даже без всякого выражения, сказал Ученко. Честно говоря, думал, так это все, вежливые письма. И будьте совершенно уверены, Федор Федорович, вы с женой не раскаетесь, что приехали сюда. Но все то, что я вам рассказал, вздор все это и несерьезная мышиная война. Несерьезно, однако же, наплевать и забыть, круто сказал Устиненко. Единственное, что жалко, так это библиотеку вашу. Мы не столичные врачи, то они и наслышат. Впрочем, и на библиотеку наплевать. Были бы кости, а мясо нарастет. Поедем? Устиненко поднялся. Куда? А к вам, в онкологию. Все ждут. Как? Сейчас? Конечно, сейчас, глядя в глаза Щукина своим твердым и прямым, вечно невзрослым взглядом, сказал Устиненко. Сегодня ненадолго появитесь, а завтра почувствуйте. Щукин все еще о чем-то думал. Там ведь больные, чуть повысив голос, произнес Владимир Афанасьевич. Ждут. Да-да, ждут, быстро и виновато согласился Щукин. Конечно, да, конечно, ждут. Он поднялся, подозвал официанта, заплатил за Устименку, который все-таки пытался столкнуть свою тридцатку, но так и не столкнул, разумеется. Поправил галстук, легкими молодыми шагами сбегал наверх, чтобы одеться, и, спустившись, молодавый, стройный, элегантный, задумчиво повторил устименковские слова «наплевать и забыть». Неужели так и будет? «Наплевать и забыть». В новой онкологии суховатый и нерасположенный к сентиментам знаменитый Щукин вдруг, что называется, развалился на куски от некой штуки, организованной богословством. Об этом замысле Николая Евгеньевича Семенко решительно ничего не слышал, даже слегка рассердился, когда их обоих, и его, и Щукина, почему-то задержали в том самом вестибюле, где когда-то отстреливался от карателей постников. И антиметались, побежал Митяшин, якобы куда-то подевались халаты. Но дело было не в халатах, дело было в том, что потерялся Богословский. Не потерялся, а просто никто не заметил, как пронырнул он перевязочную и там застрял. Халаты точно же нашли, действительно подали такой сверхпрофессорской, что он даже пальцами пощупал, но и ну. Во втором этаже слышалось непривычное для больничных зданий хлопанье дверей, топот, какое-то шиканье и поторапливание. «Случилось что-нибудь?» — осведомился Щукин, высоко неся свою великолепную седую голову. «К чему все бегут?» В общем, не случилось ничего. Просто Богословский поднес своему знаменитому коллеге хлеб да соль на вышитом полотенце. Поднес, хотел речь произнести, но не смог. Дали вдруг стариковские нервы, махнул рукой и сказал: «Вы уж простите, Федор Федорович, связь разучился. Вот мы, все тут собравшиеся, тебя от души поздравляем с вашим приездом. Спасибо вам, наш дорогой. Мы тут, как говорится, с ног без вас били». Щукин взял хлеб на рушнике, подержал, губы его дрожали. Статная белокурая кровь с молоком Прозоя выручила и понесла хлеб на стол. Знаменитый профессор Щукин пожал ее руку, взглянул в глаза со своим характерным выражением, строго спрашивающим, сказал, сразу справившись с собой: «Ну, давайте знакомиться. С кем работать будем? Щукин, вы кто?» И пошло: «Щукин, вы кто? Вы кто?» Так дошел он и до Богословского, с которым песни и волнения не поздоровался поначалу.